Глава третья. Наниматели известие о моем уходе не обрадовало. «Георгий Олегович, я что, плохо вам платил?» «Нормально платили». «Но если этого было недостаточно, я готов поднять ваше жалование в полтора, в два, вы слышите, в два раза!» С надеждой произнес он. «Спасибо, конечно, но я твердо решил, что уйду». «Почему, Георгий Олегович? Уж простите за любопытство, но я никак понять не могу. Неужели вам медом в Петрограде намазано?» Щуря близорукие глаза, растерянно спросил он. «Нет, конечно, просто... Ну, как вам объяснить словами? Я не создан для этой работы». «Однако у вас здорово получалось!» «Рано или поздно я бы сорвался. Устроил драку, запил, стал бы источником проблем. Лучше уйду сейчас, оставив о себе добрую память». «Жаль, конечно, но заставить вас я не могу». Он пошел к сейфу, открыл дверцу и извлек оттуда конверт. «Возьмите». «Что это?» «Деньги, конечно». «Я уже получил расчет в бухгалтерии». «То была ваша зарплата, а это от меня лично. Премия за то, что вчера скрутили налетчиков. Если что, возвращайтесь. Я с удовольствием снова возьму вас на работу». «Буду помнить». После ресторана поехал на вокзал покупать билеты на поезд. Над городом висели свинцовые тучи, шел затянувшийся дождь. Настроение было паршивым. Теперь я понимал, почему в «Трех сестрах» Чехова Ирина с такой тоской и яростью повторяет строки «в Москву, в Москву, в Москву». Вряд ли переезд решит все мои проблемы, скорее создаст новые, но под лежачий камень вода не течет. А ведь я совсем недавно был на этом вокзале, выходил из вагона с каким-то радостным ощущением от хорошо сделанной работы, а потом раз — и радужная картинка побледнела. Кассирша меня узнала. Ну да, я ведь успел навести тут шороху в прошлую поездку. Сразу сделалась самой любезностью. Она ведь не знала, что корочек опера в моем кармане больше нет, что я рядовой гражданин РСФСР, ставший перекати-полем. Взяв билет, пошел в коммерческий магазин. Надо посидеть со Степановной. Проститься по-человечески. Если нормально устроюсь в Питере, перетащу к себе после всего, что она для меня сделала. Не хочется оставлять ее одну. За эти дни мы буквально сроднились. О своем решении я и сообщил еще вчера, когда вернулся из милиции. Степановна жутко расстроилась, хотя виды старалась не подавать. Однако я слишком хорошо успел ее изучить. Набрав в магазине колбасы, сала, чая, сахара, конфет и прочих угощений к столу, нанял извозчика и покатил с подарками домой. А ведь я действительно привык уже считать его своим домом. «Вас как, с ветерком прокатить?» — обернулся ко мне извозчик. «Можно и с ветерком», — согласился я. «Тогда с Богом!» Еще на подъезде к дому Степановны я заметил знакомый автомобиль и не удивился, когда навстречу мне вышел Смужко. Хотя, если честно, видеть его здесь было странновато. Тем более уже вчера мы с ним успели обстоятельно переговорить. Полундр был прав. Кравченко твердо стоял на моем пути. Казалось, в мире нет силы, способной его сковырнуть. «Здравствуй, Жора!» Лицо Смужко расплылось в широкой улыбке. «Здравствуйте. Чем обязан? Неужели проводить приехали?» «Так ты все-таки собрался уезжать?» Погрустнел начальник уголовного розыска. «Да». «И когда?» «Уже сегодня. Даже билет купил. Пойдемте внутрь, посидим. Я отвальную устраиваю». «Погоди, Жора, с отвальной». «А что?» — замер я. «Кое-что изменилось». «Только не говорите, что Кравченко сняли». «Кравченко никуда не делся». «Тогда для меня лично ничего не изменилось. Нам с ним в одном городе слишком тесно». «А никто и не говорил про один город!» Смужко хитро прищурился. «Я вас не понимаю». «Пойдем прогуляемся!» Он бросил взгляд на небо. «Дождь как раз закончился». «Хорошо, я только покупки в дом занесу». Зайдя в дом, первым делом обратил внимание на лицо Степановны. От наметанного взгляда не укрылось, что она недавно плакала. Глаза ее покраснели и припухли, сердце сжалось от боли и переживаний за эту прекрасную в своей доброте женщину. Я обнял ее и поцеловал в щеку. «Степановна, я выйду ненадолго. Ко мне тут бывший начальник заехал». «Так пусть в дом заходит», — всплеснула руками она. «Не хочет чего-то. Мы с ним слегка проветримся, а там будет видно. Может, и вместе зайдем. Да, это вот тебе. Я положил на стол авоську с продуктами. Ой, Жора, ты же кучу денег, небось, оставил. Ничего страшного, Степановна. Один раз живем. Это ты верно сказал. Один раз жизнь нам дадена. Ну, давай погуляй, только недолго, а я покуда стол накрою. Билеты-то купил? Купил, Степановна. И когда поезд? Уже сегодня. «Сегодня», — вздохнула она. «Мне снова стало как-то не по себе. Ты не расстраивайся так. Как только устроюсь, за тобой приеду». «Зачем я тебе нужна? Перечница старая». «Глупости не говори, Степановна. Все, пора мне. Скоро вернусь». Еще раз обняв Степановну, я вышел из дома. «Только не простудись», — донеслось вслед. «Прямо как мама, царствие ей небесное». Та тоже часто напутствовала меня такими словами и укутывала в три слоя одежды. «Эх, мама, мама, как обидно, что больше никогда не сядем с тобой за одним столом. Не поговорим, не поделимся новостями. Жизнь скоротечна, летит, не заметишь, и очень часто приходится терять тех, кто нас любит больше всех на свете». Проглотив вязкий комок слюны, вышел на крыльцо, посмотрел на небо. Тучи постепенно рассосались, но и солнцем не пахнет. «Освободился, Жора?» «Так точно. Ну, пошли, прошвырнемся по улице. На ходу как-то легче думается». «О чем думать станем, товарищ Смушко?» «О тебе, Жора». «А чего обо мне думать? Все ведь решилось. Я уезжаю в Петроград. Деньги есть, попробую снять квартиру на первое время». «Почему у сестры не хочешь остановиться?» «Тесно будет. Они ведь пополнение в семействе ждут. Зачем им лишняя обуза?» «Деликатный ты, Жора!» «Какой есть?» Я остановился. «Товарищ Смушко, я ведь знаю, что вы человек крайне занятой, и если приехали ко мне, то по какому-то важному делу. Не надо ходить вокруг да около. Говорите сразу, пожалуйста». «Да я и не собирался тянуть», — усмехнулся Смушко. «Просто у меня возникло такое впечатление, что ты серьезно обиделся». «На обиженных воду возят». «Жора, только не надо мне врать!» Пристально посмотрел он на меня. «Хорошо, вы меня раскололи. Меня действительно задело, но я, большой мальчик, как-нибудь переживу», — улыбнулся я. «Да я в этом и не сомневаюсь, но мы тут по другому вопросу. Беда у нас случилась, Жора». «Что за беда?» — напрягся я. «На днях был убит начальник уголовно-розыскной милиции Рудановска. Мой хороший друг, Боря Токмаков». «Примите мои соболезнования. Я знаю, каково это — терять лучших друзей», — искренне сказал я. «Спасибо, Жора. Борис был отличным оперативником и настоящим коммунистом. 3 месяца назад его поставили на эту должность, и вот...» Смушко замолчал. «Нашли убийцу». «Сам понимаешь, времени прошло слишком мало. По горячим следам расследовать не получилось, значит, впереди долгая и кропотливая работа по поиску преступников». «Как это произошло?» «Очень жестоко и кроваво. Бандиты ворвались в их квартиру, убили Бориса, жену и 2 детей. Младшему было всего 5 лет. Жора, ты представляешь, всего 5! Жену и дочку изнасиловали демонстративно, прямо на глазах у Бориса, и только потом застрелили». «Звери!» — со злостью бросил я. «Хуже зверей! В 100 крат хуже! И мы во что бы то ни стало должны отыскать этих сволочей!» — твердо объявил Смушко. «Мы?» — замер я. «Вы сказали, мы?» «Ты не ослушался, Жора, мы!» «И у тебя будет ключевая роль в этом расследовании. Ты хорошо показал себя, поэтому я предлагаю тебе занять должность начальника милиции Рудановска и найти того, кто убил Бориса и его семью». «Подождите, товарищ Смушко, даже если я соглашусь, Кравченко употребит все свое влияние, чтобы этого не произошло», — заметил я. «Еще вчера у него бы получилось», — с горечью сказал Смушко. Его глаза сверкнули. «А сегодня, как я тебе уже говорил, кое-что изменилось», — продолжил он. «Петроградская ГПУ прислала благодарственное письмо в твой адрес. И не просто письмо, а за подписью самого товарища Маркуса. Я даже боюсь спрашивать, откуда ты его знаешь. И что такого ты сделал для петроградских чекистов?» С товарищем Маркусом действительно довелось встретиться. Не стал вдаваться в подробности я, но ничего из ряда вон выходящего я не совершил. «Не надо скромничать, Жора! В общем, не знаю, чем ты так помог петроградским чекистам, но они о тебе очень высокого мнения, и это письмо — серьезный аргумент против любого довода Кравченко», — победоносно заключил Смужко. «Что скажешь, товарищ Быстров?» «Я могу подумать». «Недолго. Неужели тебя смущает, что по сравнению с Петроградом наш провинциальный Рудановск — просто деревня? Уже стал мыслить другими масштабами?» — усмехнулся он. «При чем тут масштабы?» — отмахнулся я. «Не слишком ли это круто? Из скромного агента сразу в начальники милиции. Наверняка у вашего друга есть заместитель. Вряд ли ему понравится, что я займу эту должность». «Брось, Жора! К лешему все сомнения! Ты справишься с этой работой. А что касается заместителя, у нас есть все основания полагать, что в Рудановске многое прогнило. Борис специально приехал туда разгребать их авгиевы конюшни и, очевидно, сильно прищемил кому-то хвост. Не удивлюсь, если этот кто-то тоже работает в милиции. Видишь, я открыл тебе все карты». «Другими словами, никому из местных верить нельзя». «Ты правильно понимаешь ситуацию, Жора. Ну что, берешься за дело?» «Товарищ Смужко, вы же сказали, что у меня есть время, чтобы подумать», — сказал я. «Это время истекло. Решайся! Товарищ Быстров, мне надо уладить еще целую кучу формальностей!» Я вернулся в дом. «А где твой начальник?» — удивленно вскинула Степановна. «Ты его не пригласил?» «Он отказался. Сказал, что у него слишком много дел сегодня». «Жаль. Мужчина видный такой и обстоятельный», — вздохнула Степановна. «Тогда вдвоем посидим, побалакаем, лишь бы поезд не пропустить». «Какой поезд, Степановна?» — улыбнулся я. «Как какой?» — спохватилась она. «Петроградский, конечно. Ты ж сам мне сказал, что вечером на поезде уезжаешь. Даже билеты взял». «Билеты придется сдать». Она замерла, не веря своим ушам. «Сдать? Хочешь позже в Петроград поехать?» «Поеду позже, но не в Петроград, Степановна. Мне предложили новую должность в Рудановске. Обещают служебную квартиру, зарплату, протпаёк». «Радость-то какая! Неужто на повышение пошел?» «Пошел, Степановна. Буду начальником милиции». «Ну, совсем большой человек стал!» Не могла не нарадоваться Степановна. «В Рудановске я 1000 лет не была, а у меня там родня. Возьмешь с собой, Жора?» «Степановна, ты чего?» «Да ничего. Ты ж без меня пропадешь там!» Безапелляционно заявила она. «Я бы и рад тебя взять с собой, вот только опасно это. Предыдущего начальника и всю его семью убили. Я не могу тобой рисковать». «Не надо за меня переживать, Жора. Я свое пожила. Смерти в глаза смотреть не боюсь. С собой не возьмешь, так я сама приеду, без твоего разрешения. Да не больно-то оно мне и нужно». Я задумался. Если вспомнить, что произошло с семьей прошлого начальника милиции, это может быть опасным и даже очень, но Степановне тяжело без меня. Я прочитал это у нее в глазах. Она не поймет, если оставлю здесь, фактически брошу. «Сдаюсь», — поцеловал я ее в морщинистый лоб. «Придется взять тебя со мной. Беги в общежитие и увольняйся с работы. В Рудановске, может, что и присмотрим для тебя».